и стеклянных бусах. Бедный Тагир. Часть третья. Возвращение. Я пришел к ней во сне, во время быстрого сна, когда веки вздрагивают в такт сновидением. Я попросил: «Расскажи обо мне». «Ничего не знаю, наверное», пытаясь догадаться. «Расскажи о своих догадках. Они туманны, видишь? Ты не хочешь помочь мне?» «Хочу, но не могу. Очень хочу. Помочь тебе, помочь самой себе?» «Тогда разреши заглянуть в твой мозг, в твою память. Ты можешь сделать это и без моего разрешения». «Не хочу». Ее существо, то, что люди называли в книгах душой или личностью, покорно раскрылось навстречу мне. Оно было сиренево-голубым, мягким, беззащитным, хотя и сама Людмила, и окружающие ее люди, и покойный муж считали ее волевым человеком. Но то, что все они называли волей, оказалось боязнью выдать свою беззащитность. Я увидел в клетках долговременной памяти циркулирующий импульс, стимулировал его лучом и проявил изображение какого-то человека. Словно созданное из светящейся мозаики, оно переливалось и мерцало. Оно напоминало мне кого-то. Но прежде чем я успел вспомнить, кого именно, появился сигнал запрета. Я понял, кем был наложен запрет. «Михаил Дмитриевич?» Молчание. Глухое, тягучее молчание, как на другом конце телефонного провода, когда трубка поднята, но абонент не хочет отвечать. Попробую пробиться сквозь стену молчания. «Считаете, что это не тот путь?» «Да». И тишина наполнилась гудением, словно связь оборвалась. «Забудь о нашем разговоре», — сказал я Людмиле. «Забудь о том, что я приходил. Это был только сон». Еще доли секунды я видел изогнутые, вздрагивающие ресницы, будто крылья ночной бабочки, синие тени на веках. Смерч застал меня в пути. Сначала мои локаторы сообщили в мозг об изменении радиофона. Спустя полчаса я почувствовал перепады давления, а уже потом уши уловили характерный грохот, как будто приближался поезд. Я осмотрел горизонт и заметил, будто выкованную из свинца тучу с рваными зазубренными краями. Вот один ее край стал быстро вытягиваться и удлиняться. Давление в нем резко упало. Касаясь земли, он вырывал с корнями деревья и втягивал в себя. Он был похож на шланг гигантского пылесоса. Он убирал все на своем пути. Огромные камни, растения, животных. Затем шланг укоротился, но это была всего-навсего пауза. Он завертелся с бешеной скоростью и внизу, над землей, вызвал такое же вращение нагретого воздуха, смешанного с испарениями. Вращающийся рукав пылесоса, создавая разрежение, как магнит, потянул воронку к себе. И вот обе части вихря слились в черный столб, подпирающий небо. Гул нарастал. Я мгновенно вычислил угол и скорость движения смерча. Эта машина шла в нужном мне направлении и с приличной скоростью, около 400 км в час. Я поспешил наперерез смерчу. Вот уже чувствуется ледяное дыхание, присутствие чудовищной присоски. «Ну-ну, не ленись, дружок. Подымай в кабину». Я прижал руки к бокам, чтобы не задевать камни и балки, крутящиеся в воронке, выпустил кокон защитной оболочки. Воронка легко, играючи, подняла меня над землей на 80 метров и хотела было опустить, поскольку давление в ней повысилось. Но я, сделав усилие, передвинулся в нишу, где давление оставалось достаточно низким. Мне пришлось несколько раз менять места и передвигаться внутри этого гигантского толщиной в 730 метров и длиной в 1,5 километра хобота, анализируя различные его части, пока я не выбрал устойчивую кабину,